Глава седьмая. Стены сокровищницы снисходительно слушали нескончаемые возгласы восторженного юнца, изредка сменяемые довольным шепотом ассасина и задумчивым хмыканьем следопыта. В большинстве сундуков хранились золотые кубки, ювелирные украшения и драгоценные камни. Два здоровых ларца были доверху забиты изысканной одеждой, а еще в одном лежали рулоны шелка, бархата и парчи. Вездесущая сырость обошла потайную комнату стороной, и дорогие ткани почти не пострадали. Принцесса посмотрела на себя в высокое овальное зеркало с позолоченной рамой и не смогла скрыть досады. Полуистлевшее платье и старые разваливавшиеся туфли выглядели даже хуже, чем она предполагала. Наблюдавший за этим Рексволд отметил, что, несмотря на легенды, вампирша все же отражалась от посеребренной зеркальной поверхности. Лайла поочередно исследовала все сундуки и выбрала несколько вещей. Взяв их, она немедленно удалилась прочь. Спустя 20 минут в сокровищницу вошла девушка в элегантном темно-зеленом платье с фигурным вырезом. Из-под подола виднелись расшитые золотом носки коричневых сапог. На запястьях и предплечьях принцессы блестели завитушчатые браслеты, а ложбинку груди украшал кулон в виде цветущей розы. Серьги с изумрудами и тонкая феронерка на лбу, скромно выглядывавшая из-под волнистых волос, изящно подчеркивали ее непревзойденную красоту. «Ой!» растерянно произнес Алан, выронив шкатулку с алмазами, рассыпавшимися по полу искристыми каплями росы. «Да уж», — следопыт не сразу смог подобрать подходящие слова, — «воистину принцесса». Рексволд улыбнулся и похлопал в ладоши. «Это, конечно, здорово, но если мы возьмем ее с собой в таком виде, то соберем всех воров Карстенура. После всего, что мы уже пережили, это меньшая проблема», — махнул рукой следопыт. «Сейчас нужно побыстрее брать желаемое и выбираться отсюда. Запас огневиков на исходе, и пополнить их нечем. А без огня мы очень скоро превратимся в слепых котят». «Тогда за дело!» — Рексволд взглянул на сундук с тканями. «Есть у меня одна идея». Ассасин проявил смекалку, превратив рулоны с парчой в примитивные вещевые мешки, призванные помочь странникам захватить с собой как можно больше драгоценностей. «Ловите!» — кинул он сделанные котомки своим спутникам, после чего подошел к принцессе и деликатно поклонился. «Ваше высочество соизволит взять с собой часть казны?» — наигранно сказал Рексволд, протягивая ей вещевой мешок. «Зеленый, в тон вашему чудесному платью». «Ты хочешь, чтобы хрупкая девушка несла тяжелую сумку?» — осуждающе спросил Джон. «Так ты выражаешь свою признательность принцессе, любезно разрешившей нам пополнить карманы королевскими богатствами? Во имя справедливости каждый из нас должен будет отдать ей треть тех сокровищ, что унесет отсюда». «Ладно, ты прав», — нехотя признал Рексволд. «Но сделаем проще. Я лично понесу всю ее долю. Тебе не позволят этого сделать доспехи, а Алану мышцы, возражения не принимаются». Лайла коснулась груди ладонью, чуть наклонив подбородок в знак благодарности. Неоднозначная четверка, готовившаяся к последнему путешествию, по максимуму заполнила новоиспеченные сумки золотом и драгоценными камнями. Купленную в Бастерге котомку, в которой одиноко болтались книга с деревянной фигуркой, следопыт практично оставил под будущие припасы. Взгрузив на спины тяжелую, но приятную ношу, странники покинули сокровищницу. Девушка нажала на шероховатый камень, и скрытый механизм опустил массивную каменную плиту, что тут же слилась с серой стеной. Ни единого намека на тайный проход, будто все увиденное было только сном. Путники неспешной походкой направились к винтовой лестнице. «Надеюсь, вы еще не передумали пировать в Карстенуре?» — поинтересовался ассасин. «Такой улов стоит отметить, прежде чем каждый пойдет своей дорогой». «Конечно, отметим. Джон посмотрел на идущую рядом принцессу. «Затем помогу Лайле освоиться, а дальше восток, скромный домик на берегу залива. Возможно, займусь земледелием, всегда мечтал о собственных виноградниках». «Виноградники? Удивил, признаю», — Рексфолд обернулся на парнишку. «А ты что надумал?» «Еще не решил», — юнец похлопал по тугой сумке за спиной. «Для начала нужно свыкнуться с мыслью, что я больше не нищий. А у тебя какие планы?» «Как обычно, грандиозные. Сперва Виверхель, быть может, найду кого-нибудь из старых друзей у крылатого хребта. Потом вспомню, как я ненавижу палящее солнце Альхерона. Вместе с караваном доберусь до храма войны. Мне памятно это место. Там я обрел единственную родственную душу, полностью понимавшую меня. К сожалению, наши дороги разошлись. Она ушла за грань, а я остался среди живых. Но прошлое есть прошлое. Я отдам ему дань и начну с чистого листа. На всех парусах, прямо в сердце грозовых островов. Там всегда бурлит жизнь. Знаешь, что я скажу тебе?» Джон поднялся на первую ступень лестницы, и на него посыпался песок, сопровождаемый нарастающим рокотом. «Назад! Назад!» — заорал следопыт, прижимая к себе Лайлу и закрываясь щитом от падающих камней. «Обвал!» Зал задрожал, и обрушившийся проход с грохотом изрыгнул серое облако, в мгновение ока затушившее все факелы. Горючий гриб вновь охватило красное пламя, осветив изобилие частичек пыли, летавших в воздухе. Факел убийцы озарил груду камней, полностью заваливших выход из подземелья. Джон попробовал разобрать завал, но неподъемные глыбы даже не пошевелились. «Хорошо сели. Намертво». Следопыт развернулся, взглянув на полуметровую трещину в высоком потолке. «Если составить из клеток пирамиду, то можно посмотреть, что там. В твоем плане один изъян». Рексфолд подошел к большой клетке и легким движением руки вырвал кусок толстого прута. «Они прогнили насквозь». Смяв в кулаке полую трубку, он продемонстрировал на ладони россыпь ржавчины. «Эта рухлядь даже Алана не выдержит». «Они все такие?» Джон глядел, как ассасин стряхивает на пол подобие черно-рыжего песка. «Кроме одной, и та накренилась от того, что я на ней немного посидел». «А ворота, они часом не сгнили?» — встретился глазами с убийцей следопыт. «Ты будешь смеяться, но нет. Там такая толща железа, что ржавчине и не снилось». «Значит, у нас только один путь». Джон снова взглянул на трещину. «А если притащить сундуки?» «Лайла, сможешь еще раз открыть сокровищницу?» Его взор упал на вампиршу, и она ответила коротким кивком. «А толку? Деревянные ларцы поиссохлись и развалятся, как только ты на них встанешь. А одни серебряные нам погоды не сделают, слишком высоко», — безрадостно констатировал Рексфолд. «Если принцесса не знает еще одного секретного хода, то можешь распрощаться с виноградниками». Странники с надеждой посмотрели на девушку, но она лишь печально помотала головой. «Вот и ответ», — с усмешкой изрек ассасин. «Так что располагайтесь поудобнее, мы тут надолго». «И еды совсем не осталось», — с тоской произнес Алан. «Но это у кого как», — Рексфолд покосился на вампиршу, что тут же наградило его недовольным взглядом. «В целом, я ценю иронию судьбы. Сдохнуть с такими богатствами на руках под силу только одаренным неудачникам. Ладно вы, но как я-то затесался в ваших рядах? А тебе все лишь бы шутки шутить». Джон сел на валун. «Впервые я действительно не вижу никакого выхода. Кроме зала с потайной комнатой и низкого коридора, ведущего в усыпальницу, здесь ничего нет. Возможно, за воротами и скрыт проход, но без десятка желающих сдвинуть чертову колонну ничего не получится. Никогда не предполагал, что помру замурованным в древнем замке на закате четвертого десятка». «Хочешь серьезно?» — Рексфолд небрежно бросил факел и прислонился к клетке. «Я всегда думал, что паду в неравной схватке с толпой врагов, забрав половину из них с собой и увековечив свое имя в истории легендарных ассасинов. Оно вон как оказывается. Остается только расслабиться и наслаждаться падением совершенно. «Значит, надежды нет?» — юнец удрученно плюхнулся на пол. «Никакой. Равно, как и выпивки, а она сейчас бы не помешала», — убийца развел руками. «Потерпи, Алан, скоро станет чуть попроще». «Почему?» «Догорят последние огневики, и мы не будем видеть разочарованных лиц друг друга». В зале повисло леденящее душу молчание. В мрачной тишине монотонно капала вода. Приковав взгляды к тусклому огоньку, лежавшего на полу факела, каждый из странников думал о чем-то своем. Алан вспоминал свой ночной кошмар, с ужасом осознавая, что неприятный сон может оказаться вещим. Рексволд, крутя в пальцах кроваво-красный рубин, мечтал о бокале терпкого вина. И лишь нахмурившийся Джон пытался найти неожиданный выход из западни, но с каждой минутой все больше ощущал себя попавшим в капкан зверем. Лайла посмотрела на поникших спутников и проследовала к перекрывавшей врата колонне. Некогда прекрасный мрамор давно укрыл многовековой слой пыли, и благородный камень превратился в неприметный наклонный столб, что с сожалением смотрел на своего павшего брата-близнеца, позеленевшие части которого понуро лежали у стены. Колонна прочно прижимала массивный железный засов, что, невзирая на имевшееся полметра пространства, не позволял приоткрыть ворота. Девушка осторожно зашла за препятствие и положила ладони на гладкую округлую поверхность. Упершись спиной в холодный металл, она попыталась сместить столб, но тот и не думал поддаваться. «Бесполезно, слишком тяжелое, даже для нас четверых. Тебе одной уж точно не справиться», — взглянул на принцессу Джон, но та продолжала отчаянно упираться в колонну. «Остановись, ты себе сейчас что-нибудь сорвешь. Не стоит усугублять свое положение раньше времени. Я обязательно что-нибудь придумаю». Он направился к Лайле, но ее внезапно изменившийся облик заставил его замереть на месте. Глаза вампирши вспыхнули переливающимся красным светом, словно в них тлели раскаленные угли. Тонкие руки девушки задрожали от напряжения, и огромные ворота за ее спиной издали тихий скрежет. Демонстрируемая хрупкой принцессой сила поражала до глубины души, однако оторопь следопыта была недолгой. Очнувшись от изумления, он решительно приблизился, поднырнул под колонну и занял место справа от Лайлы. «Давай, Рексволд!» — мечник последовал ее примеру. «С такой мощью у нас есть все шансы!» Вампирша издала низкий звериный рык, и ее круглые черные зрачки, окруженные красным заревом, приняли жутковатую вертикальную форму. «Черт, Джон, я еще не успел прочувствовать вкус медленной неизбежной гибели, но если она сожрет меня, я на том свете обязательно надеру тебе задницу!» Подошедший ассасин воткнул факел в настенный держатель, встал слева от принцессы и тоже уперся в столб. «Алан!» — хрипло крикнул мечник в ужасе забившемуся в угол парнишке. «Сейчас тот самый миг, когда ты нам нужен как никогда!» «Да, нечего там в темноте трястись!» — прокряхтел Рексволд. «Помоги нам, если не хочешь навсегда остаться в каменном склепе с разъяренной кровосоской! Тебя, как самого беззащитного, она разделает первым!» Лайла смерила убийцу горящим взглядом и снова зарычала, прикладывая нечеловеческие усилия к остававшейся непреклонной колонне. На аристократически белой коже принцессы проступили синие прожилки вен. Алан с трудом переборол страх и, стараясь не смотреть на мертвецки зловещий облик вампирши, подбежал, присоединившись к остальным. Четыре пары рук усиленно упирались в столб, и он чуть поддался, резко сдвинувшись на полдюйма. «В раскачку!» — скомандовал Джон, задавая ритм прикладываемым усилиям. Командная работа начала приносить плоды, и по центру колонны побежали мелкие трещины, что моментально забились скатывавшейся по ней лавиной пыли. Воины почувствовали, как от участившегося дыхания девушки повеяло могильным холодом. «Давайте, раскачиваем!» — прохрипел следопыт. «Сильнее! Все вместе! Еще!» Снова заметив движение столба, он из последних сил уперся в мрамор, ощутив, как заломило вжавшуюся в ворота спину. «Поднажмите по моей команде! Раз, два, три! Продавливаем!» Под рык вампирши и крики мужчин колонна, наконец, рухнула. Она раскололась на цилиндрические куски, заставив вздрогнуть пол и сердца странников, что опасливо возвели взору к посыпавшемуся с потолка песку. Глаза принцессы потухли, вернув себе круглую форму зрачков и зеленоватый оттенок. Даже не взглянув на спутников, девушка, покачиваясь, отошла в сторону и присела у стены. «Лайла!» — следопыт упер руки в колени, пытаясь отдышаться. «Я не знаю, что сейчас видел, и уж точно не ведаю, что за этими воротами, но спасибо. Ты дала нам надежду». Рексволд снял толстый засов и распахнул большие тяжелые двери. Ветерок, вырвавшийся из уходящей вглубь пещеры, приятно обдул лицо убийцы. «Похоже, она и вправду нас спасла. Зуб даю, это потайной ход на случай осады. Я прав?» Воины посмотрели на вампиршу. Она сидела неподвижно, опустив голову вниз и никак не реагируя на происходящее. «Лайла?» Джон, чуя неладное, быстро подошел к принцессе, и от увиденного у него ёкнуло сердце. Ее бархатистая белая кожа покрылась мелкими трещинками и напоминала глинистую почву в период засухи, а темно-каштановые волосы заметно потускнели. Следопыт осторожно приподнял голову девушки. На веках закрытых глаз заискрился иней. Посиневшие губы покрывал едва уловимый восковой блеск. Вампирша напоминала мрачное изваяние, отражавшее остатки былой красоты. «Нет», — растерянно пробормотал Джон. «Очнись!» Он потряс спасительницу и почувствовал, как ее тело коченеет. «Что с ней?» Подошедший ассасин стянул перчатку и коснулся лица Лайлы тыльной стороной ладони. «Холодная, как лед, и не дышит». «Да, даже когда мы ее нашли, она выглядела более живой». Рексволд положил руку на плечо следопыта. «Жаль, что так вышло, но ты же сам понимаешь. Она мертва». «От увиденного у меня до сих пор дрожат ноги, но я бесконечно признателен ей за то, что она сделала», — печально сказал Алан, стоя за спинами воинов. «Проклятие!» — следопыт зло саданул кулаком по стене. «Все это похоже на какое-то безумие. Таинственные видения, исчезающие животные, мифические сокровища, а теперь и вампиры!» «Я старался гнать от себя эти мысли, но правда слишком очевидна». Он посмотрел на разбитые костяшки пальцев. «Мой привычный мир окончательно рухнул. Не знаю, почему вы так спокойны». Джон потянул за рукоять своего меча и, обнажив часть лезвия, провел по нему ладонью. Капли теплой крови упали на пыльный пол. Он закинул голову вампирши назад, плотно прижав свежий порез к холодным губам. «Вера уже меня предала, пусть не предаст хотя бы надежда». Волнистая рябь облаков украсила небо причудливым узором, на фоне которого вытатуированные линии на лице Грока казались особо четкими и прямыми. Варвар с разбойниками стоял у края темной пропасти, заросшей гигантским лесом. Солнечный свет падал в бездну и рассеивался во мраке, не долетая до дна. След цели обрывался где-то здесь, и Грок никак не мог найти новых зацепок. Он повернулся лицом к северу, снял со спины покрытую руническими символами секиру и вонзил ее в землю. Затем припал пред ней на колени, заговорив на наречии гранденаркских племен. «Пусть духи, спящие во льдах, не оставят своего сына в сложный час. Пусть морозное дыхание в поисках истины обожжет мое каменное сердце. Пусть вольный северный ветер, сотканный из снега, снизойдет до чужих земель и направит стопы охотника на путь жертвы. Варвар закрыл глаза и замер у обрыва. Стоявшие немного поодаль разбойники безмолвно наблюдали за происходящим. «Что он делает?» — прошептал Индрикин. «Чем нам поможет ритуал дикарей?» «Придержи язык, пока он тебе его не вырвал», — тихо ответил Конрад. «Его мать родом из северных племен, а ледяные волхвы — это тебе не жалкие друиды. Их обычаи лежат в основе истории Гранденарка. Большинство северян считает верование волхвов пережитками прошлого, но даже они без раздумий убьют любого, кто осмелится оскорбить их истоки. Представляешь, что сделает с тобой Грок, если услышит подобное?» «Даже знать не хочу», — Индрикин поежился и как бы невзначай отошел подальше. Грок открыл глаза. Одинокое белое перышко пролетело перед его лицом и зацепилось за ободранную лиану. Острые сталактиты пристально наблюдали за бредущими по пещере странниками. Гулкие шаги разлетались по темной пустоте, разгоняемой тусклым светом единственного факела. Хоть путники и с умом расходовали ценные грибы, в запасе оставался лишь один огневик. Долгое молчание первым нарушил Рексволд. «Ты хочешь знать, почему я так спокоен? Да потому что мне до сих пор кажется, что я нахожусь в каком-то диковинном сне». Он посмотрел на Джона, несшего на руках мертвую принцессу. «Пираты за кружкой Эля частенько вспоминали различных мифических существ, и всех чудовищ объединяло слепое желание полакомиться человеческой плотью». «Прямо всех», — не поверил следопыт. «Про вампиров еще слышал, а так я не особо знаком с фольклором». «Заманивающие на дно моряков сирены, жрущие плоть гарпии, обескровливающие людей вампиры и прочие твари. Я никогда не допускал серьезной мысли о существовании чего-то подобного, но ее торчащие клыки ввели меня в ступор, давший волю защитным инстинктам». Ассасин кисло улыбнулся и пожал плечами. «Я сам не понял, с чем столкнулся», — сухо заметил Джон. «Но мой кодекс чести никогда бы не позволил дать в обиду беспомощную, ни в чем не повинную девушку». «Да, по этому поводу...» Рексволд вздохнул и помялся, пережевывая мысли. «Ты прав, что вмешался. Я чуть не совершил ошибку. Она не похожа на кровожадного зверя. Не так я себе представлял вампиров». Он внимательно взглянул на следопыта. «Как она? Есть изменения?» «Не уверен, но, кажется, кожа стала не такой холодной. Или же мои руки просто привыкли». «Думаешь, она очнется?» Судя по ровному голосу ассасина с едва уловимыми нотками грусти, он не питал особых иллюзий и задал вопрос лишь для поддержания разговора. «Нашел, кого об этом спрашивать». Джон опустил взор на мертвую принцессу. «Я всю жизнь был черствым скептиком, а оказывается, мир полон пугающих загадок. Если мое видение действительно отражает будущее, она должна очнуться вопреки здравому смыслу, коли таковой вообще существует, я уже ни в чем не уверен. Ежели нет, то хоть похороню ее достойно на каком-нибудь живописном холме. Не место ей в незакрывающемся саркофаге полуразрушенной усыпальницы». «Щитом будешь рыть? Будет непросто. Я помогу. Немного». «А я могу насобирать камней, обложить могилу», — тоскливо произнес несущий факел парнишка. Он обошел обросшие грибами сталагмиты и задержал над ними пламя, чтобы идущие позади воины заметили их и не запнулись. «Да», — тихо проговорил Джон, — «паршивое начало дня или ночи, черт здесь разберет». Печальная участь принцессы свела на нет всю радость от найденных сокровищ. Не меньше удручала и пещера, сырые темные стены которой сужались до проходов в пару-тройку локтей, что в слабом свете огневика казались безысходными тупиками. Следопыту приходилось осторожно протискиваться боком, прижимая к себе мертвую девушку, чтобы случайно не поцарапать ее об острые камни. После очередного изгиба подземелья стены пещеры расползлись в стороны, и странники оказались во мраке просторного грота. «Ребята!» — внезапно остановившийся Алан с подозрением смотрел на две светящиеся в темноте зеленые точки. «Скажите, что это не то, о чем я думаю, а всего лишь светлячки?» Следопыт устремил взор вперед, чей-то изумрудный взгляд пристально следил из тьмы за незваными гостями. «Это зверь. Большой зверь и, скорее всего, хищник». Предположение Джона подтвердил жуткий рев, и в свете факела показалась голова огромного медведя. «Не вздумайте бежать», — тихо сказал следопыт. «Он все равно быстрее любого из нас. Не делайте резких движений и не смотрите ему в глаза». Лохматый хищник сделал несколько тяжелых шагов в сторону странников, и Джон понял, что недооценил его размеры. «Вот это громадина!» — пробормотал мечник, не в силах отвести взгляда от вырисовавшихся из темноты могучих когтистых лап. «Сколько ж ты весишь, дружок!» «Да, мне тоже интересно, на ком он отъел такую ряху», — негромко произнес Рексволд. «Однако это нам на руку. Можно заманить его к узкому проходу и убить». «Они не настолько глупые, как ты думаешь». Следопыт украдкой наблюдал, как медведь принюхивается к новым запахам. «Мы там сами раньше с голоду помрем. Пока он не настроен враждебно, можно попробовать разойтись, если сообразить, где выход. Только вот чую я, мы вторглись в его жилище, и скоро берложник заставит нас об этом пожалеть». «А может, свалит?» — со слабой надеждой спросил Рексволд. «Не думаю». Заметив, как вздыбился загривок зверя и скользнув взором по его зажатым ушам, Джон быстро проговорил: «Скидывайте поклажу, он сейчас бросится». Едва следопыт успел опустить Лайлу на землю и стянуть с плеча увесистую сумку, как медведь сорвался с места, стремительными скачками сокращая расстояние до незваных гостей. Воины выхватили оружие и отпрыгнули назад, прихватив с собой оторопевшего Алана. От резкого маневра встрепенувшееся пламя факела чуть не погасло, на секунду погрузив пещеру в зловещую мглу. Вернувшийся свет очертил хищника, что стоял между котомками и телом девушки. «Если пойдет в разнос, попробуй взять на себя», — ледяным голосом изрек Джон, держа наготове щит и меч. «Но даже с броней я долго не продержусь». «Ты, главное, отвлеки, а я метну кинжал ему в шею». Ассасин крепко сжимал рукояти клинков. «Если попрет на меня, попробую проскользнуть под брюхом и выпустить кишки». Зверь обнюхал сумки, громко чихнул и повернул косматую голову к мертвой принцессе. Видя, что внимание шерстяной махины обращено на нее, Джон сделал осторожный шаг вперед. Медведь резко развернулся, поднялся на задние лапы и, сбив головой несколько сталактитов, свирепо заревел. Попытка подобраться незамеченным с треском провалилась, а желтые клыки разверзнутой пасти и вовсе вынудили следопыта неспешно отступить. Сверкнув отсвечивающими зелеными глазами, хищник снова опустился на четыре лапы и принялся обнюхивать волосы Лайлы. «Джон, если он начнет ее жрать, я не сдержусь, и будь что будет!» Рексволд перевернул пальцами один из кинжалов, взяв его за лезвие. «Не ты один». Клинок следопыта застыл в полузамахе, готовый к рубящей атаке. «Но он явно больше заинтересован, чем голоден». Медведь провел языком по щеке девушки, и Джон всем нутром почувствовал напряжение ассасина. Неужто это и был тот легендарный бой, которого так жаждал Рексволд, или им двигало что-то другое? Из-под лобья взглянув на странников, пещерный зверь снова лизнул принцессу. Убийца завел руку для броска кинжала. «Смотрите!» — вдруг изумленно шепнул Алан, указывая на ладонь вампирши. Пальцы Лайлы несколько раз дрогнули. Ее грудь стала чуть подниматься и опускаться. Рексволд с Алланом затаили дыхание, не зная, чего ожидать от нависшего над ней хищника. Следопыт же отчетливо понимал, если девушка испуганно завизжит, то медведь с большой долей вероятности вцепится ей в лицо, и предсмертный душераздирающий крик принцессы будет еще годами преследовать его в кошмарах. Нужно было действовать, пока она не открыла глаза. Выставив перед собой щит, Джон приготовился к отчаянному переходящему в атаку рывку, однако он не потребовался. К его удивлению, зверь издал тихий утробный рык, развернулся и тяжелой поступью пошел прочь. Только сейчас следопыт заметил, что он немного прихрамывал на правую лапу. Из лохматого бедра торчал какой-то штырь, но сумрак не давал толком рассмотреть ранение. Когда медведь скрылся во мраке пещеры, в темноте что-то брякнуло. Джон тотчас же приблизился к девушке и не поверил своим глазам. Потресканная кожа принцессы исцелилась и приобрела светло-кремовый оттенок, а к потускневшим волосам вернулся насыщенный каштановый цвет. Вампирша открыла глаза, щурясь от потрескивающего пламени факела, озарявших настороженные лица обступивших ее странников. «Как камень с души!» — следопыт облегченно вздохнул и преклонил колено, чтобы снова взять девушку на руки. «Слишком ярко!» — слабый, но приятный голос принадлежал Лайле. Рексволд с Алланом удивленно переглянулись. «Что?» — поразился мечник. «Ты можешь говорить?» «Кажется, да, теперь». Девушка заглянула в серые, словно грозовое небо, глаза черноволосого воина. «Что произошло?» «Даже не знаю, с чего начать», — почесал затылок Джон. «Что последнее ты помнишь?» «Упавшая колонна, затем мне стало холодно, и все померкло». Металлический привкус во рту заставил Лайлу провести пальцами по губам, и она увидела на них следы крови. «Не волнуйся, это не твоя», — тут же успокоил ее следопыт. «Мне показалось, что ты умираешь, и я... подумал, что кровь может помочь». Вампирша посмотрела на наспех перевязанную ладонь Джона. «И это после того, что ты увидел? Ты совсем меня не боишься». «Почему?» «Я не знаю, что тебе ответить», — немного замявшись, пожал плечами следопыт. «Не хотел бы вклиниваться?» — ассасин закинул за спину котомки. «Но где-то здесь бродит огромный жуткий медведь. Нужно выбираться отсюда». «Пожалуй, Рексволд прав. Не стоит снова испытывать судьбу». Джон помог девушке встать. «Если неважно себя чувствуешь, могу понести тебя». Все еще держа ее прохладную руку, предложил воин. «Думаю, я смогу идти сама», — вымолвила Лайла, и следопыт отпустил ее ладонь. «Тем не менее, благодарю за предложение», — она признательно улыбнулась. Убийца забрал факел у поднявшего сумку Алана и посмотрел на вампиршу. «С возвращением, Лайла! Я действительно рад, что ты с нами», — он кивнул себе за спину. «Как знал, что нужно было захватить и твои сокровища. Понесу их, как и обещал». Принцесса усомнилась в искренности ассасина, но все же одарила его сдержанной улыбкой. Алан с Рексволдом пошли вперед, оставив Джона с Лайлой чуть позади. Судя по обрывкам долетавших фраз, следопыт рассказывал ей какую-то смешную историю, чтобы хоть чуточку разрядить обстановку. «Удивительно», — сказал юнец, услышав звонкий смех девушки. — Такое впечатление, что они знают друг друга целую вечность. — Угу, — буркнул Рексволд. — Джон явно запал на нее. Если поначалу я еще сомневался, то теперь могу поставить на это все свои сокровища. Убийца украдкой посмотрел назад. — Перед такой фигурой и нежным голоском мало кто сможет устоять. — Ох, разобьет она ему сердце! Или вырвет. «О чем ты?» — на полтона ниже спросил парнишка. «Но не могу я поверить в доброту 400-летнего вампира. Может, она и не кровожадное чудовище, но явно не такая простая, какой хочет казаться. И если это ее первое пробуждение, Откуда у нее столько знаний о своих мистических возможностях? Чую, хлебнет Джон горе с этой темной лошадкой. А может и нет. Алан поправил врезавшиеся в плечи лямки тяжелой импровизированной котомки. Даже мне она уже не кажется настолько пугающей. Время рассудит. Заметив блеск на полу, ассасин резко остановился, после чего поднял потерянный нож следопыта. «Вот так встреча!» Рексволд стряхнул с клинка шерсть и свежую кровь. «Похоже, Мишка слопал нашего недобитка!» Он оглянулся на беседовавшего с вампиршей Джона. «Ладно, позже верну». Пещера постоянно петляла, устремляясь куда-то вверх. Несколько раз сырые ответвления заканчивались тупиками, но странники не теряли надежды, непрерывно продвигаясь вперед. Пламя последнего факела почти угасло, когда четверка добралась до отверстия, сквозь которое проглядывало лазурное небо. Скорее всего, когда-то его закрывал люк, но минувшие столетия беспощадно растоптали маскировку тайного лаза, теперь щедро заросшего свисающими растениями. Лайла первой поднялась по грубо выбитым каменным ступеням и протянула руку к солнцу. Странники смотрели, как ее пальцы, вопреки легендам, беспрепятственно купались в янтарно-золотом свете. Принцесса улыбнулась и вышла на поверхность. Миновав узкий проход между скалами, девушка оказалась на цветущем лугу. Густую зелень трав украшали синие васильки, нежно-розовый кипрей, воздушные белые одуванчики и небесно-голубые колокольчики. Буйство красок заставило вампиршу прищуриться. Ощутив ласкавший волосы свежий ветер, она и вовсе прикрыла глаза, отдавшись мимолетному блаженству. «Ты в порядке?» — прозвучал голос Джона за спиной. «Да?» — оглянулась Лайла и провела ладонью по великолепию цветов. «Я уже и забыла, насколько прекрасен мир. Каково вдыхать все эти чудесные ароматы полной грудью? Я лучше бы вдохнул запах жареного мяса», — проворчал приближающийся Рексволд. «У меня уже желудок сводит от голода, а до Карстенура еще идти и идти. Нужно раздобыть поесть и желательно чего-нибудь посущественнее ягод. Но сперва разобьем лагерь». Он посмотрел в сторону возвышавшегося за полем леса. «Где-нибудь вон там, на опушке». «Костер, как обычно, за мной», — сообщил Алан, проверяя, на месте ли заткнутая за пояс огниво. «Тогда идите», — махнул рукой следопыт. «А я порыскаю по окрестностям. Возможно, наткнусь на чей-нибудь след. Жаль только, что я потерял свой нож». «Кстати, об этом». Ассасин достал из сапога охотничий нож и протянул его Джону. «Нашел в пещере. Похоже, Мишка был сыт, перекусил нашим оленем». Принцесса прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Я могу помочь выследить зверя. Глаза и уши кормят охотника не меньше твердой руки, но, думаю, прекрасное обоняние не будет лишним. Даже сейчас я чувствую больше сотни различных запахов. Мне не составит труда выделить нужный. Правда, у вас нет луков. Кто-нибудь умеет метать клинки?» Она взглянула на нож в руке следопыта. «Я пойду», — опередил мечника Рексволд. «Должен же я отыграться за оленя. Присмотришь за сокровищами, Джон?» «Ну, хорошо. Мы будем прямо за полем». Рексволд скинул с себя сумки. «Дотащите или помочь?» «Идите уже», — со смешком отмахнулся следопыт. «А то мы с Алланом с голоду помрем, пока вас дождемся». Джон с юнцом побрели по полю в сторону березовой рощи, а Рексволд с Лайлой вошли в ближайший перелесок. «И зачем ты вызвался идти со мной? Судя по всему, Джон метает ножи не хуже тебя, а может, даже и лучше». Вампирша холодно посмотрела на ассасина. «Я слышу твое сердце. Оно бьется быстрее обычного. Ты нервничаешь. Неужели, наконец, решился убить меня?» «Нет. Я хочу извиниться». «Я не попадусь на уловку во второй раз». Принцесса закатила глаза и уже двинулась вперед, но ассасин взял ее за руку. «Тебе преподать еще один урок хороших манер?» Она остановилась, пронзив его недобрым взглядом. «Серьезно?» — Рексволд отпустил запястье девушки. «Я могу принести извинения?» «За что? За свой гадкий язык, не раз оскорбивший меня?» За злоупотребление моим доверием и последующий обман? Мне не хотелось, чтобы сокровища попали к человеку, от которого за версту веет надменностью. Жаль, что я на минуту усомнилась в этом и поверила в красивые слова. А может, ты вспомнил свое непристойное поведение с распусканием рук? Ах, чуть не забыла, ты же хотел меня убить. Так за что ты хочешь принести извинения? «За все», — ответил пристыженный ассасин. «Не могу сказать, что полностью доверяю тебе, но я хотел бы попробовать начать наше общение с чистого листа». «А стоит ли?» — на лице вампирши застыло непонимание. «Через пару дней каждый пойдет своей дорогой, и все случившееся будет уже неважно». «Тем не менее», — Рексфорд изобразил подобие простодушной улыбки, «я не такой плохой, каким могу казаться». Смерив его оценивающим взглядом, Лайла тоже улыбнулась, правда, как-то загадочно. «А вдруг ты прав, и плохая здесь я?» Девушка стала медленно обходить ассасина, нежно проводя пальцами по его спине. «Ты пытаешься понять меня как человека, вот только я не совсем человек». Рексволд повернул голову, увидев красный отблеск в ее глазах. «Что, если ты заблуждаешься, совершая одну из самых роковых ошибок в своей жизни?» Вампирша остановилась напротив воина и, грациозно приблизившись к нему, прошептала на ухо: «Вдруг грядущая ночь станет для тебя последней? Может, стоит убить меня прямо сейчас?» Рексволд не ожидал такого поворота событий. Он стоял в раздумьях, совсем не зная, как реагировать на услышанное. «Нет?» Лайла отошла, игриво засмеялась и сделала глубокий вдох. «Тогда пойдем охотиться. Я чувствую кролика». В Бастерге выдался обычный солнечный денек, постепенно перетекавший в теплый вечер. Люди занимались привычными делами, даже не предполагая, что сегодняшний день навсегда оставит кровавый след в истории города. Наконечник стрелы, со свистом разрезав воздух, вошел в глаз одного из четырех стражников, охранявших ворота. Прежде чем остальные караульные поняли причину падения своего боевого товарища, сраженный метким выстрелом рухнул еще один страж. Пыльное облако, стремительно приближавшееся к дикой столице лесного королевства, выпустило еще несколько стрел, отнявших жизни запаниковавших на башне стрелков. Оставшиеся у ворот часовые выхватили копья, но успели лишь поцарапать пронесшийся мимо лошадиный круп, щедро обдавший их лица шлейфом пыли. «Мы атакованы!» — надорвано заорал закашлявшийся стражник дозорным на стенах. «Живо! Закрываем ворота!» Схватив за плечо тершего глаза собрата по оружию, он рванул к арке. Серая всадница на таком же сером коне ворвалась в город и галопом помчалась по оживленной площади. Взмыленный жеребец, не разбирая дороги, пролетел прямо через шумную толпу, оставив после себя цепочку из тонущих раненых и трупов. Какая-то женщина издала нечеловеческий крик, увидев раскуроченное копытами тело своего ребенка. Грузный мужчина с вывернутым плечом пытался отползти в сторону. Захлебываясь кровью, отчаянно хрипел дряхлый старик с продавленной грудью. Рядом с ним, в расползавшейся багровой луже, неподвижно лежала его престарелая супруга. Арбалетный болт, просвистев рядом с всадницей, сломался о камень мостовой. Резким прыжком она пересела задом наперед и сделала несколько прицельных выстрелов по атакующим на стенах города. Вернувшись в исходное положение, пустота закинула лук за спину и обнажила клинки, чтобы достойно угостить сталью приближавшихся стражников. Не сбавляя скорости, всадница снесла голову бегущему навстречу воину и направила обезумевшего жеребца в узкие улочки города. Мощное животное, подгоняемое ударами меча по крупу, с легкостью таранило любого, кто, слыша лихо нарастающий стук копыт, не удосуживался или не успевал отскочить в сторону. С каждой минутой Бастерг все больше утопал в криках боли и ужаса. Стражники пытались перехватить серую убийцу, преследуя ее по веренице кровавых следов, но сделать это было весьма проблематично. Разбойница хаотично носилась по городу, не забывая сокращать количество его жителей и число защитников дикой столицы Эльтарона. «Она так весь город вырежет!» — заорал Люций Дорвертон, увидев запыхавшегося капрала, который смотрел вслед скрывшейся за углом всадницы. «Стена щитов! Отсекаем южный квартал, берем ее в кольцо и сужаем круг! В вашем распоряжении треть пехотинцев!» Он заметил быстро шагающего офицера, что привел за собой отряд тяжело экипированных воинов, обычно охранявших стратегически важные объекты. «Отлично, лейтенант. Берите с капралом боковые улицы. Я пойду по центральной». Капитан поднял взор на стоявших сверху солдат. «Дозорные! Рассредоточиться по стене! Если она сумеет прорваться через оборону, стрелять по лошади!» Закованная в латные доспехи пехота перекрыла несколько улиц, отрезав ту часть города, где в последний раз была замечена смертоносная всадница. Стрелки заняли позиции, держа под прицелом все выходы из южного квартала. Улицы Бастерга заметно опустели. Большинство жителей в ужасе попряталось по домам, задвинув скрипучие засовы и плотно захлопнув ставни. Люций Дорвертон с 5 воинами шел по городу, лицезрея последствия страшной бойни. Он переступил лужу крови, полную осколков зубов, и посмотрел на лежавшее рядом тело молодой крестьянки. Ее голова была наполовину раздавлена, а вылетевшие из сплющенного затылка мозги разбросало по булыжной мостовой серо-розовыми ошметками. Дальше по улице, среди поломанных деревянных ящиков, валялся труп купца, с торчавшим из живота обломком доски. Размазанная, прозрачно-красная лужа, напоминавшая разведенное скупым трактирщиком вино, говорила о том, что он умер не сразу, а успел помучиться в агонии и обмочиться. Сразу за ним, у лавки травника, распласталось тело стражника с промятыми доспехами. Его левый глаз вывалился и, повиснув на мышце, смотрел на алеющее месиво, еще полчаса назад бывшее кричавшим младенцем. Никто не мог поверить, что это все дело рук одного человека. Приближающийся стук копыт стал сигналом копейщикам приготовить щиты. Из-за угла постоялого двора вылетела серая всадница и устремилась прямо на живую баррикаду. «Держать строй!» — капитан поднял башенный щит, сжимая в другой руке палаш. Несущуюся лошадь встретили острые пики. Они моментально пронзили грудь ронявшему пену животному, а сверкнувший клинок поразил переднюю ногу, перерезав сухожилие. Жеребец смял стройный ряд воинов и, разбросав людей по сторонам, врезался в стоявшую посреди улицы телегу. Перекувыркнувшись через нее, лошадь рухнула на мостовую, устремляя за собой падающую светловолосую девушку. «Добейте ее!» — крикнул с трудом поднимающийся Люций Дорвертон двум оставшимся на ногах пехотинцам. Воины, гремя доспехами, добежали до тяжело дышавшего израненного жеребца, все еще пытавшегося встать. К удивлению копейщиков, всадницы в поле зрения не оказалось. Капитан доковылял до стражников, посмотрел на умирающее животное, безысходно чиркавшее копытами по грязной брусчатке, и точным взмахом палаша прекратил его страдания. Взглянув на валявшийся сломанный лук и удаляющиеся капли крови, он зло процедил сквозь зубы. «Я объявляю комендантский час. В Бастерг никого не впускать и не выпускать, досматривать любого постороннего, при сопротивлении убивать на месте. Если потребуется, мы обыщем каждый уголок города», «Но найдем эту тварь!»